Он хотел, чтобы действие протекало среди скал и полей Западной Ирландии. Хотел описать контраст между свирепым Атлантическим океаном и мирными деревушками, гнездившимися на его берегу. Главный герой, уставший от жизни, разочарованный, должен появиться здесь в десятибальный шторм. Грей прищурился, вглядываясь в темноту. Неужто огонек? Господи, вот было бы здорово! Ему чудом удалось заметить указатель, раскачивавшийся под яростными порывами ветра. Грей сдал назад, включил фары и ухмыльнулся. Блэкторн Коттедж. И так интуиция его не подвела. Только бы хозяйка соответствовала тем легендам, которые рассказывают о гостеприимстве ирландцев. Ведь он явится к ней на 2 дня раньше срока и в 2 часа ночи. Грей поискал глазами подъезд к дому, но увидел только мокрые живые изгороди. Пожав плечами, он остановил машину на дороге и заглушил мотор. Рюкзак с необходимыми на первое время вещами лежал на соседнем сиденье. Перекинув его через плечо, Грейсон вылез под проливной дождь. Буря набросилась на него, словно разъяренная женщина. Он поскользнулся, чуть не плюхнулся на мокрые фуксии и почти на ощупь добрался до калитки, ведущей в сад. Войдя, Грейсон долго возился с засовом, закрывая калитку на ночь. Дом был еле виден. Из темноты выступали только его очертания. Да на втором этаже в одном окне горел свет. Грей двинулся на этот огонек, как на маяк. Все-таки, может, удастся выпить сегодня кофейку? На стук никто не ответил. И неудивительно. Ветер выл, заглушая все прочие звуки. Тогда Грей, недолго думая, сам, на свой страх и риск, открыл дверь. На дворе бушевала буря, а в доме было тепло. Пахло лимоном, воском, лавандой, розмарином. Наверное, пожилая хозяйка гостиницы — большая любительница трав. Хорошо бы она проснулась и приготовила ему поесть. Внезапно Грей услышал рычание и замер, как вкопанный. Потом осторожно поднял голову, вгляделся в полумрак и опешил. Позднее он говорил себе, что это сцена из романа, может, даже из его собственного. Красивая женщина в длинной белой ночной рубашке, волосы рассыпаны по плечам, словно расплавленное червоное золото. Одной рукой она сжимала свечу, и ее лицо в неверных отблесках пламени казалось бледным, как полотно. Другой рукой она держала за ошейник оскалившегося пса, очень похожего на волка. Загривок пса доходил ей до пояса. Женщина стояла наверху лестницы и смотрела на него. Грею почудилось, что это видение, его ожившая фантазия. Она была словно высечена из мрамора или изо льда, неподвижная, прекрасная, само совершенство. Затем пес рванулся вперед. Женщина удержала его. По ее сорочке пробежала рябь. «Дождь заливает в прихожую», — стараясь говорить спокойно, сказала она. И ее голос еще больше разгорячил воображение Грея. Он был такой нежный, музыкальный. «Ой, извините!» Грей нашарил дверную ручку, и завывание бури сразу стихли. Сердце Брианы бешено колотилось. Во сне за ней кто-то гнался. Потом ее разбудили шорохи внизу и рычание Кона. И вот теперь она видела перед собой мужчину в черном, бесформенный силуэт, лицо в тени. Он сделал шаг вперед, и Бриана вцепилась дрожащей рукой в ошейник Кона. Отблески пламени упали на его лицо. Продолговатое, узкое. Пытливые карие глаза, серьезный рот. Лицо поэта или пирата. Вон какие у него резкие скулы и длинные, выгоревшие на солнце волосы. «Ну чего ты трусишь?» — рассердилась на себя Бриана. «Нет в нем ничего особенного. Самый обыкновенный мужчина». «Вы заблудились?» — спросила она Грея. «Нет». На его лице заиграла непринужденная улыбка. «Наоборот, я наконец-то нашел дорогу. Ведь это Блэкторн-коттедж?» «Да». «А я Грейсон Тейн. Я, правда, приехал на пару дней раньше, но мисс Конкинан меня ждет». «Ой!» Бриана что-то шепнула собаке. Что именно, Грей не расслышал, но заметил, что собака успокоилась. «Я ждала вас только в пятницу, мистер Тейн. Но все равно милости прошу». Она сошла вниз и протянула ему руку. «Давайте знакомиться. Я Бриана Конкинан». Грей растерянно заморгал. Он ожидал увидеть милую хлопотливую старушку с седыми волосами, собранными на затылке в пучок. Смутившись, он не нашел ничего умнее, как спросить: «Я вас разбудил, да?» «Ну, вообще-то, мы тут имеем странную привычку спать по ночам». «Подсаживайтесь к камину». Бриана вышла в холл и зажгла свет. Потом задула свечу и повернулась к Грею, чтобы взять его намокший макинтош. «Неподходящее вы выбрали время для путешествия». «Да, я уж понял». «А он вовсе не бесформенный», — подумала Бриане, когда Грей скинул плащ. «Правда, не такой высокий, как ей со страху показалось, но зато стройный и мускулистый, словно боксер». Она усмехнулась. «Поэт, пират, боксер! Господи, что за дурацкие фантазии? Перед тобой писатель, твой постоялец, и хватит выдумывать. Сейчас вы согреетесь, мистер Тейн. Хотите, я вскипячу вам чаю? Или лучше...» Она собралась была проводить Грейсона в его комнату, но, спохватившись, вспомнила, что спала в ней сама. «Я уже целый час мечтаю о кофе. Если это вас, конечно, не затруднит». «Да нет, конечно. Располагайтесь поудобнее». Но Грей не захотел лишаться приятной компании. «Позвольте, я пойду с вами. Мне так неловко, что я вас разбудил». Он дал Кону обнюхать свою руку. «Хорошая псина. А знаете, мне на миг показалось, что это волк». «Кон волкодав, так что вы недалеки от истины», — машинально ответила Бриана, лихорадочно соображая, что приготовить гостю на ужин. «Милости прошу в кухню. Вы, наверное, проголодались? Я вас сейчас накормлю». Грей ласково потрепал Кона по голове и улыбнулся. «Мисс Конкинан, вы просто чудо! Я вас обожаю!» Она покраснела. «Я смотрю, завоевать вашу любовь совсем нетрудно. Стоит только предложить вам тарелку супа». «Да, но только если суп приготовлен вами». «Вот как?» Бриана провела гостя на кухню и повесила плащ, с которого стекала вода, на крючок возле двери, выходившей на задний двор. «У моего издателя есть кузен. Так вот, приятель этого кузена останавливался у вас год назад и сказал, что хозяйка Блэкторн-коттеджа готовит пищу богов. А вот что она прекрасна, как богиня, Грейсон почему-то не слышал». «Спасибо за комплимент». Бриана поставила на конфорку чайник и отлила немного супа в маленькую кастрюльку. «Увы, Сегодня мне не удастся удивить вас кулинарными изысками, мистер Тейн. Но во всяком случае голодным вы в постель не ляжете. Она нарезала хлеб толстыми ломтями. Вы сегодня много времени провели за рулем? Да не очень. Я выехал из Дублина довольно поздно. Надо было, конечно, выждать еще денек, но мне уж не сиделось на месте. Он улыбнулся, взял кусок хлеба и жадно впился в него зубами, даже не дожидаясь, пока Бриана предложит ему масло. Я почувствовал, что пора собираться в дорогу. А вы одна тут хозяйничаете? Да, боюсь, вам будет у меня скучновато. В это время года туристов нет. А мне общество и не нужно. Я не затем приехал, — откликнулся Грей, наблюдая, как Бриана кладет кофе в кофеварку. Кухня наполнилась райскими запахами. «Да, вы писали, что приедете поработать. Ах, как же это здорово — уметь рассказывать истории!» «Да, в этом есть своя прелесть!» «Мне нравится, как вы пишете», — просто сказала она, доставая из шкафа синюю керамическую плошку. Грейсон поднял брови. Читатели обычно забрасывали его вопросами. Как он пишет, откуда черпает идеи, и от последнего вопроса его всегда трясло. Как пристраивает свои произведения? Потом обычно следовало признание, дескать, у меня тоже есть идея рассказика. Но Бриана ничего подобного не сказала. Грей поймал себя на том, что ему все время хочется улыбаться. «Спасибо. Порой у меня и вправду бывают творческие удачи».